Кутеж трех князей в зеленом дворике. Вскоре после того, как семинар переехал в мастерскую, Коваль объявил: «Надо делать сборник». Все обрадовались, сдали ему рукописи и стали ждать, что будет дальше. А дальше Коваль отдал рукописи мне, раз я староста семинара, вел придумать, как их скомпоновать. Я честно начала думать, раз он велел, но подоспел май, и наш учебный год закончился. Он закончился, однако в какую-то из майских суббот Коваль вдруг вызвал меня в мастерскую для обсуждения сборника. Ни одного прохожего не было на Серебрянической набережной. В 4 часа я подошла к двери мастерской и увидела на ней записку, написанную рукой нашего мэтра: «Буду в 16:20, Юр». Я прошла набережную в обратную сторону, побродила немного в окрестностях иностранки и вернулась. Когда впереди показался под тополями старый дом, я осознала, что мне навстречу идет Коваль. С ним рядом шел Виктор Николаевич Белов, о котором семинару было известно, что он друг Коваля и совладелец мастерской. Друзья и совладельцы двигались вдоль Яузы, как два сухопутных катера, неторопливо, но уверенно, и мне оставалось только присоединиться к ним и пройти набережную в 4-й раз. Путь наш лежал к винному магазину. В нескольких метрах от входа общество наше разделилось, мы с Виктором Николаевичем остались стоять у куста, а Коваль продолжал путь один. Неожиданно я узнал этот куст, мимо которого все мы не расходили. Жимолость. — У жимолости очень твердая древесина, — объяснил Виктор Николаевич. Я задумалась, подходит ли слово «древесина» к ее довольно-таки тонким ветвям. Но тут Коваль вышел из магазина, и мы пустились в обратный путь. В мастерской май еще не наступил, там было пасмурно и прохладно. Коваль подхватил вдруг ломберный столик и понес во двор. Следом вниз он и 3 стула и пригласил нас с Виктором Николаевичем располагаться. «Давайте сюда, на солнышко». На ломберном столике как раз поместились бутылка мадеры, 3 рюмки, длинный батон очень мягкого хлеба и глубокая тарелка с кусками скользкой на вид рыбы, от которой я на всякий случай отказалась. «Противно, да?» — сочувственно спросил Коваль. Сам он, впрочем, рыбу ел. Друзья и совладельцы держались так, словно всю жизнь пировали во дворах за ломерными столиками. Отламывая от батона куски, наворачивая рыбу, они рассказывали удивительные вещи. Что дом построен еще в начале 20 века, и жил в нем хозяин той фабрики, что с забором. А там, где сейчас мастерская была, по их расчетам квартира прислуги. Что на фабрике делают канаты и веревки, и Коваль купил там какой-то большой моток и возил его на всякий случай в машине, пока машину не угнали вместе с веревкой. Что дерево во дворе — это белые акации, и что они, друзья и совладельцы, родились в один день, 9 февраля 1938 года. Я слушала, удивлялась, но меня не покидало ощущение, что я сижу на сцене, хорошо еще, что при пустом зрительном зале. Столик стоял на солнце, а солнце в тот момент освещало проход во двор. За спиной у меня простирался пустырь, переходивший в набережную, и вид на нас открывался издалека. Река и пустырь придавали нашему пиршеству нечто загородное, а стена и акация — нечто южное. Может, те князья в зеленых двориках, которых изображал Пиросмани, пировали роскошнее, но сам Пиросмани наверняка пировал именно так. Потом мадера закончилась, а с ней застолье. — Как я вас, ребята, вытащил! — воскликнул Коваль. — На всеобщее обозрение! Все лето я по его заданию искала художника, и хорошо, что он не нашелся. Осенью Коваль без объяснений вернул нам наши тексты, и 2 года мы не слышали от него слова сборника. Потом Ковалю предложили написать книгу о великих рыцарях. К заказу прилагался список. Помимо рыцарей в законе, Роланда, короля Артура, Ланселота, были там почему-то благородный разбойник Робин Гуд, а также персонажи из совсем другой эпохи, Сигурд и Беовульф. Должно быть, самому писать обо всех этих героях, тем более по списку, Ковалю не хотелось. Но он усмотрел в предложении издательства возможность сборника. Рыцарь он распределил между нами, точнее, предложил нам выбирать, а себе оставил роль составителя, и снова мы сдали ему рукописи, и Коваль сам их отредактировал. Когда все было готово, редактор издательства назвала авторский коллектив гаремом. Я на нее обиделся, — сказал Коваль. И этот сборник тоже не состоялся. Свой сборник мы все же издали, но уже без него. Называется «Мастерская».